Слушай мою команду. Велю тебе оставаться в постели вплоть до особых распоряжений, — сказал он с напускной строгостью. Слабо улыбнувшись, она снова натянула на себя одеяло. Несколько минут спустя Джейсон принес ей чашку кофе и стакан апельсинового сока. Когда он поставил поднос около кровати, у Питч навернулись слезы. «Боже мой, Джейсон, — сказала она тихо, — ты такой заботливый. Но разве сейчас время для таких хлопот обо мне? Позавтракали бы внизу в закусочной. Через 2 часа? Нет, спасибо. Мы бы померли с голоду еще по дороге. Через 1.5 часа, — возразила она, отпивая кофе. Это единственное, что способен был сварить ее муж. В остальном он демонстрировал полную непригодность к ведению домашнего хозяйства. «Нет, после такой грозы нам потребуется 2 часа, а не 1.5. Хоть дольше перестал, дорога все равно скользкая. Когда пьешь кофе и оденешься, сразу поедем. Здесь в доме такой беспорядок, что будет лучше, если мы поскорее вернемся». Питч вдруг отставила чашку в сторону. У нее ком стоял в горле. «Джейсон, я не могу поехать», — сказала она. «Кто-то должен оставаться здесь. Представь, они вернутся, и Силии понадобится моя помощь. А нас не будет минимум 3 или 4 часа». И Джейсон сел рядом с ней на кровать. «Нет», — решительно возразил он. «Я ни в коем случае тебя здесь не оставлю. Питч, ты просто тут с ума сойдешь. Одна в этой хижине среди такого разгрома. Да еще непрестанно будешь думать, что же случилось. Кроме того, я останусь», — упрямо повторила она. «Нет», — спокойно сказал Джейсон. Потом помолчал немного, раздумывая, нужно ли сейчас нагонять на нее лишний страх. «Но если не нагонять, как объяснить, почему он непременно хочет взять ее с собой?» «Питч», — заговорил он наконец, — «тебе нельзя оставаться здесь одной. Я не бог весь какой суеверный, но ведь была какая-то причина, которая заставила их бежать из дому, сломя голову, бросив машину, не закончив ужин, забыв деньги, даже не оставив записки, где они и что тут произошло. Это может...» Он замялся, подыскивая слова. «Это может повториться?» — спросила она. «Думаешь, может повториться со мной?» «Да», — сказал он и вздохнул с облегчением. «И с тобой, если ты останешься здесь одна. Неужели ты не понимаешь? Когда эти трое вернутся, им уже ничего не будет грозить. Они будут в безопасности, независимо от того, здесь ты или нет. А если кто-то из них пострадал, то двое других вполне смогут о нем позаботиться». Этот довод убедил Питч. Она поняла, что ей вовсе ни к чему тут оставаться, только будет зря волноваться муж. «Послушать тебя, так можно подумать, будто их утащила какая-то сверхъестественная сила», — сказала она. «Я останусь, а она появится, откуда ни возьмись, и хватит меня». «Нет, конечно, любимая», — Джейсон невольно улыбнулся, — «могла бы и получше знать своего мужа. Он у тебя никогда не верил в потусторонние силы. Тогда уж лучше скажи, что на тебя набросится стая диких зверей или безумец-маньяк, который бегает тут по горам и способен одним махом разделаться с 3 взрослыми людьми, не оставив ни единого следа». «Ну хорошо», — согласилась она. «Пусть не звери, пусть не маньяк. Тогда что? Почему они убежали из домика? Почему?» «Хватит рассуждать, Питч», — спокойно сказал Джейсон, — чувствуя, что нервы ее опять на пределе. «Давай-ка выбирайся из постели и быстренько одевайся. Я растопил в гостиной камин, Ты там особенно по сторонам не смотри. Могу сказать тебе сразу, что объедки на столе выглядят еще противнее, чем вчера вечером».